Селяки, подталкивая вперед сыновей, сняли свои теплые шапки. Александр обошел их, каждого обласкал приветливым словом. И вышло это у него естественно, просто, без всякого битья на популярность. Александр не снисходил к ним, как, например, Фердинанд Кобурский, что, презирая своих болгар, как грязных скотов, белой выхоленной рукой в дорогих перстнях брал на базарной площади тютюн из мужицкой табачницы. Он совал мужику золотой, а потом брезгливо обтирал свою руку одеколоном. Совсем другое Александр. Он чувствовал живую тесную связь с этими селяками из-под Крушевца, Сталыча, Ужицы. Он правнук славного Карагеоргия, вышедшего из их же среды. Счастье этих селяков было его собственным счастьем. Из аллеи показался секретарь Еленич в котелке и сером пальто. «Ваше высочество, приехал корреспондент одной большой русской газеты. Здесь я отдыхаю. Но раз это русский корреспондент, я не могу его не принять. Где он? В парке. Ждет вашего ответа. Представьте мне его во время прогулки». Еленич двинулся в глубину парка, где на скамейке в тени могучего каштана поджидал его бритый, самодовольный Генрих Альбертович де Герарди. Де Герарди, явившийся на курорт в Рнячке Банье под личиной корреспондента большой московской газеты Кончаловского, интервьюировать сербского престола наследника, был далеко не новым лицом на Балканах. Да и вообще, трепало и носило его по белу свету настоящим перекати поле. Сын итальянца из Южного Тироля и австриячки из Вены, он родился в Одессе. Там протекало его детство, там окончил он мореходные классы штурманов дальнего плавания, там началась его карьера. Он кочевал из одного пароходного общества в другое, то сопровождая гигантские грузовики добровольного флота на Дальний Восток, то щеголяя в белой парусине на палубе комфортабельного пассажирского парохода, бегающего из Одессы в Константинополь и дальше в Александрию, Порт-Саид, Салоники, Пирей. Красивый, наглый, южной красотою брюнет с черными усами и румяным лицом, Генрих Альбертович имел успех у скучающих, одиноких, да и не только одиноких путешественниц. Он знал себе цену, и белый холст вместе с белой фуражкой и белыми замшевыми туфлями эффектно подчеркивали всю его молодцеватую, расцвеченную природой матушкой фигуру. Но случился однажды грех. У туристки, уже не молодой дамы, супруги видного сановника, пропали из каюты бриллианты. И надо же так, что эти драгоценности во время повального обыска найдены были у Генриха Альбертовича. А матросы видели, как выходил он глубокой ночью из генеральшиной каюты. Скандал. Замять дело замяли. Но брюнет с пышными, производившими впечатление наклеенных усами, изгнан был из русского общества пароходства и торговли и покинул берега Одессы. Он очутился в Румынии, потом в Белграде, и это совпало с Первой Балканской войной. Голодный бродил он, щелкая своими ослепительными зубами, в осеннюю грязь и слякоть, в легонькой синей куртке с якорями на петлицах и в измятом, лихо, однако, съехавшем на затылок кепи. Спустя 2-3 месяца подобрала его в Фиуме, чуть ли не умирающим с голоду, австрийская шпионка графиня Пекано. Авантюристка, наняв его себе в помощники, увезла отощавшего проходимца в Черногорию. Это было началом уже новой карьеры штурмана дальнего плавания, карьеры австрийского агента. В Черногории он скомпрометировал свою благодетельницу, выдвинулся за ее счет И с тех пор габсбургские дипломаты начали доверять ему самостоятельные поручения. И вот он снова в Сербии. Но так